Глава 11. Бойся друзей, дары приносящих. Нога на ровном месте поехала, ступня подвернулась, и Марго с тихим матом на губах начала падать назад. «Осторожно!» Горячим дыханием обожгло шею. «Будь осторожнее, Марго!» Ее имя Влад прошептал жирным намеком и весьма многозначительно. Обычно таким голосом шепчут в постели, на ушко любовницам, всякие глупости. Марго высвободилась из его объятий, но, поймав недовольный взгляд Ролана, повернулась к Владу и пропела. «Спасибо, лэр Влад. Я такая неуклюжая». «Всегда к твоим услугам». Влад и не подумал убирать руку с ее талии, проводя Марго мимо повелителя к выходу. «Перекусим вместе. Нам есть что обсудить». «Почему бы и нет?» Марго кокетливо улыбнулась, осторожно отодвигаясь от Влада, при этом взгляд ее задержался на Кадене, который с несчастным видом сидел у ног Ролана. Дракон встрепенулся, плавно поднялся и увязался следом. «Повелитель». Влад склонил голову, Марго присела в реверансе и тут же скрутила фиги. Хорошо, что шубка была с карманами. Взгляды, которыми ее одарили леди, нельзя было назвать ласковыми. Презрительные, оценивающие, недовольные, но точно недоброжелательные. Ролан на их приветствие слегка скривил губы и отвернулся. Марго уже решила, что пронесло, но в спину раздался ледяной голос. «Герцог Оукхен, жду в кабинете. Немедленно». «Да, повелитель». Тут же отозвался Влад, склонив голову. «Только провожу Наиру». «Ее проводят твои воины», — перебил его Ролан. «Я уже отдал распоряжение». «А как же мы?» — томным голоском спросила одна из леди. Марго очень хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, кто там говорит с такими придыханиями, но она не рискнула. «Ведь вы обещали показать нам ледяные чертоги». Видно, у Ролана одна программа на всех — показывать дворец, на большее фантазии не хватает. Ехидно подумала Марго и ускорила шаг. «Повелитель, вы же обещали!» Просьбу подхватили другие, и Марго все же не удержалась, оглянулась. Ролан смотрел в спину тяжелым мрачным взглядом. Но не только он наблюдал за поспешным бегством Наиры. Марго уловила еще один взгляд. Заинтересованный, задумчивый и недовольный. Высокая стройная блондинка в меховом манто перевела взгляд на Ролана и нахмурила брови, но спустя мгновение уже безмятежно улыбалась. «Милая леди, наш повелитель мужчина занятой. Не следует отвлекать его от дел», — громко произнесла она хорошо поставленным голосом. «А пока нам стоит подготовиться к ужину, чтобы предстать перед нашим владыкой во всей красе». «Леди Арвид, твой отец может гордиться такой дочерью». Ролан поцеловал блондинке руку под завистливыми и недовольными взглядами остальных. «С ума сойти! Какие важные дела ждут фифочек!» Марго усмехнулась и, наконец, вышла из зала телепортаций. Кадан сразу же пристроился рядом, а сзади встали двое воинов, один из них нес упакованные покупки. «Аль-Марго!» — крикнул вслед Влад. «Я зайду перед ужином». Марго, не оглядываясь, помахала рукой, и пока шла до комнаты, все время ощущала между лопаток недовольный взгляд. «А повелитель может видеть сквозь стены?» — спросила она у воинов. «У ледяных чертогов нет тайн от своего владыки». «Вы так говорите, будто дворец живой». «У чертогов есть сердце, есть душа. Значит, он живой», — последовал лаконичный ответ. Так и дошли до входа в покои, но Марго не спешила уходить. «Сердце — это каменный алтарь? А что такое душа?» Она подняла руку, чтобы постучать, но дверь распахнулась, и на пороге возникла строгая Кася, в белоснежном переднике поверх серого платья. «Есть легенда, что душой дворца становится его хозяйка», — улыбнулся один из воинов и вручил Кассе мешок с покупками. «Леди Ганновера была хорошей хозяйкой, пока не поссорилась с повелителем. «Из-за чего?» — не сдержала любопытство Марго. «Наш владыка не желает связывать себя узами брака». Воин легонько подтолкнул Марго к входу. «Если тебе интересно, Аль-Марго, спроси сама у повелителя». «Мне неинтересно», — сделала Марго безразличное лицо. «Какое ей дело до семейных разборок ледяного типа?» «Никакого. И то, что он не хочет жениться ей даже на руку, значит, ему не нужна будет Наира». «Можно вычеркивать из списка», — радостно сообщила она Кадену, который первым просочился в комнату. «Хозяин твой начинает мне нравиться». Дракон поднял на Марго голубые глаза и удивленно прищурился. «Да-да, мистер Ледяное Гажество, вы можете быть симпатичным, когда держитесь от меня подальше и не мечтаете обрюхатить во имя великой цели». Марго легонько щелкнула Кадена по черному носу. «А желтые глазки мне нравятся больше. Вернись ко мне, снежная Буся». Дракон на Бусю возмущенно зарычал, моргнул, и когда Марго оглянулась, глаза у зверя были вновь желтыми. «Дурдом», — констатировала девушка и громко позвала. «Найна, давай попьем чаю. Я пирожные купила. Представляешь, нашла настоящее воздушное суфле. Обожаю». Из-под стола вылезла зевающая рыська, и, потершись о ноги Марго, опять залезла под стол. «Весь день там спит», — со смехом сообщила Кася, раскладывая покупки в шкаф. «Выползет, молочка попьет и опять спать. Ох, какое платье красивое!» «Это тебе», — Марго поставила на стол коробку с пирожными. «Примерь». На столике возник поднос с чашками и белым пузатым чайником. По комнате поплыл аромат чая, а на кресле, чинно сложив на животе ручки, возникла Домушка. Она приложила палец к губам, кивая на Касю, крутящуюся перед зеркалом. «Она меня не видит и не слышит». «А это тебе?» Марго протянула Домушке тот самый шарф, который так рекламировала Майка. «Подарок». «В честь чего?» «В честь хорошего дня». Найна тут же повязала шарф на голову, и, судя по счастливому выражению на треугольном личике, осталась довольна подарком. «Для тебя день, может, был и хорош, а вот для нашего хозяина...» Она хихикнула. «Переполох ты устроила, первая Наира повелителя». «Расскажешь?» Раскрасневшаяся Кася нехотя переоделась, бережно разложила платье на кресле, чтобы любоваться на него издали, и присела за стол. «А почему чашек три?» «Где три?» — удивленно переспросила Марго. «Две». «Ой, точно две, а мне показалось, что три. Не томи, рассказывай, как все прошло». «Ты первая. Меня искали?» Кася и невидимая Найна дружно захихикали. «Как вы с Лэром ушли, прибежала жена Лэра Влада. Злющая!» Закатила глаза Кася. «Еще бы ей не быть злющей», — добавила Найна, «когда ее муженек приказал тебя к балу приодеть». «А как она обрадовалась, когда узнала, что ты с магом ушла? Прям засияла вся». «Зато Лэр Влад не обрадовался», — со смешком прокомментировала Домушка. «Заморозил весь левый коридор». «А потом пришел Лэр Влад», — продолжала Кася, прихлебывая чай. — Расспрашивал. — О чем? Часто ли к тебе тот чернявый маг приходит? Заходил ли в комнату, угощал ли чем? Глупые вопросы задавал. А потом еще рыжий такой пришел. Ох, страшенный взгляд, как лезвие. Кася передернула плечами. — Господин Киф, — пояснила Найна. «Друг хозяина, его глаза и уши». «Глава безопасности?» Домушка кивнула, а Кася, которая ее не видела, возмущенно взмахнула рукой. «Да не знаю я, но глаза у него, что тот озерный лед. Страшный человек, ох, Маргешка, страшный! И такой красивенный!» Кася закатила глаза. «Но Лэр Тарин лучше. Интересно, женат или нет?» «Вдовец», — сообщила домушка и быстро схватила с тарелки горничной последнее пирожное. Кася удивленно посмотрела на тарелку, моргнула пару раз, но промолчала. «Вдовец», — повторила Марго для подруги, чтобы отвлечь от ненужных мыслей. «Вдовец — это хорошо. Добропорядочный, степенный мужчина ищет заботливую, нежную женщину, чтобы присмотрела за ним в старости. А я и родить еще могу. Вот только жалко, силу уже отдала». Подперла она кулаком щеку и закручинилась. «Эх!» «Да у него внуки наверняка есть», — Марго улыбнулась Кася. «Помоложе найди». «Ничего ты, госпожа моя, в мужчинах не смыслишь. Вот зачем мне молодой и ветреный? Будет гулять, по кабакам шляться. А этот мужчина уже отгулял свое, уюта и тепла хочет. Только мой будет. Спокойный, сдержанный, при должности. Нет, не хочу молодого». «А мне молодые мужчины нравятся». Марго улыбнулась и посмотрела на Кадена. Дракон внимательно слушал разговор, но глаз не открывал. «Вот Лэр Регард, какой обаятельный мужчина! Обходительный, заботливый, щедрый. Все мои проблемы сегодня решил. Сам предложил помощь, не стал ждать, пока попрошу». Кадан дернул ухом, и Марго мечтательно добавила. «На бал пригласил». «А ты что?» Кася так и застыла, не донеся чашку до рта. «А я согласилась». «Ох, по кромке ходишь, Альтар!» — фыркнула домушка и исчезла. «Ой, забыла сказать. После же еще сам приходил», — понизила голос Кася. «Постоял посреди комнаты с закрытыми глазами, потом погладил рыську и ушел. И этот с ним был...» Она со страхом кивнула на Кадена. «Вынюхивал тут что-то». «Кто вынюхивал? Повелитель?» Марго представила, как Ролан обнюхивает ковер, опустившись на колени, потом шкаф, и расхохоталась. «Скажешь тоже», — обиделась Кася и начала составлять чашки на поднос. «Драконище этот вынюхивал. Ой, смотри, опять три чашки». Но Марго увидеть этого не успела. Поднос исчез, унося на кухню весь компромат. «Устала ты. Ступай отдыхать». «А кто же тебе поможет к ужину облачиться? Да и ванну принять надо. Ты же теперь благородная Наира, а благородные все время моются. Пойду воды наберу». Кася остановилась у двери в ванную. «А тебе ничего не надо у Лэра Тарина забрать? Ну, там, может, микстуру какую?» — покраснела она. «Хорошо, что напомнила. Пожалуйста, сходи, попроси у Лэра целителя капелек для сна. А то волнения у меня странные, да и в груди щемит», — подыграла ей Марго. «Так щемит, может, от любви?» — хохотнула Кася. «Вон сколько магов вокруг тебя вертится нынче. Может, и от любви?» Марго задумчиво погладила Кадена за ухом. «И это странно». Она действительно находила странными свои чувства к Регарду. Стоило вспомнить о черноволосом маге, как сердце начинало биться учащенно, в животе появлялось щекочущее чувство, а голова становилась звонкой и пустой. «Неужели я влюбилась?» — прошептала Марго, поглаживая дракона. «Очень странно», — повторила она еще раз. «Хотя почему странно? Приятный мужчина, симпатичный, умный, обаятельный, и ничего не требует в ответ. Ни рожать, ни наполнять алтарь силой. Почему бы в такого не влюбиться, а, Кадан?» Из-под стола выбежал рыська, ревниво подлезла под ладонь, отпихивая голову взрослого дракона. Марго подхватила ее на руки и направилась в спальню. А когда вернулась, переодевшись в домашний халат, Кадена в комнате уже не было. «Ванна готова, госпожа!» — торжественно произнесла Кася. «А я побежала к целителям, пока мэтр домой не ушел. За микстурой для сна». «Счастье есть!» — блаженно промурлыкала Марго, осторожно опускаясь в ванну. Рыська осталась сидеть на бортике, пробуя воду лапой и с интересом наблюдая за пенными островками. Горячая вода, ароматные масла, приглушенный свет. Марго впервые за эти дни расслабилась. Она прикрыла глаза, погрузившись в пену до подбородка, и просто наслаждалась мгновениями. Девушка не услышала, как бесшумно открылась дверь, как мягко спрыгнула на пол Рыська, уступая место присевшему на край ванны мужчине, который, прежде чем задать вопрос, опустил кончики пальцев в остывающую воду. «Не замерзла, Аль Марго?» Марго от неожиданности вздрогнула и ушла под воду с головой, но сразу вынырнула, щурясь и тихо ругаясь. Вода стремительно холодела. «Стучать вас не учили? И прекратите остужать воду!» Резко откидывая за спину мокрые волосы, возмутилась она. «Вы ко всем девушкам вторгаетесь вот так бесцеремонно?» «К своим наирам, да». Ролан пристально смотрел Марго в лицо, и под его взглядом становилось жарко. «Подайте полотенце». Марго отжала волосы и выпрямилась. Воды все равно оказалось достаточно, чтобы скрыть в пене все, что было ниже ключиц. И ни капли смущения. Ролан словно разговаривал сам с собой. Ни румянца на щеках, ни гнева, ни стыдливости. «Считаете, что мне есть чего стыдиться?» — ехидно уточнила Марго. «Привык, что невинные девы хотя бы краснеют». Марго хотелось много сказать его гажеству о своей невинности, но темный изучающий взгляд смущал, заставляя сердце биться чуть-чуть сильнее. Ее ведьмовская сущность, та, что живет в каждой девочке с самого рождения, понимала, что сейчас, в этот самый момент, женщина властвует над мужчиной. И стоит ей чуть-чуть податься вперед, обхватить его лицо руками, прижаться к губам, и не устоит повелитель ледяных чертогов. Поддастся страсти, ответит. И? А что дальше, когда наваждение схлынет? Нет, это не наш метод. Но подразнить мужчину очень хотелось. Я слишком много видела и много испытала в прошлой жизни, чтобы смущаться из-за красоты собственного тела. С этими словами Марго встала и, протянув руку, иронично произнесла: «Надеюсь, ваше мажество поможет девушке выйти из ванной?» А вот того, что Ролан не побоится намочить рубашку, она не ожидала. Только пискнуть успела, как оказалось на руках у мага. «Мое мажество с радостью поможет девушке не только покинуть ванну, но и...» — прошептал повелитель на ухо. «Что?» — шепотом спросила Марго, вглядываясь в грозовое небо, поселившееся в глазах Ролана. Ей бы начать мерзнуть, но кожа, наоборот, горела, соприкасаясь с телом ледяного мага, и мысли путались. «Эй, Марго, возьми себя в руки!» — скомандовала она себе. «Пока кое-кто другой не сделал это за тебя». «Но и сопроводит к ужину», — очень интимно прошептал маг, касаясь губами ее уха, отчего по шее вниз побежала россыпь мурашек. «Разве не рано для ужина?» Марго облизнула губы и тут же пожалела об этом. Взгляд владыки стал совершенно нечитаемым. На мгновение ей показалось, что маг ее поцелует. Марго даже глаза прикрыла. Но вместо поцелуя Ролан поставил ее на пол и набросил на спину полотенце. «Хочу до ужина тебе кое-что показать». И вышел из ванны, оставив Марго в полном недоумении. «Что это было?» Она неторопливо вытерлась, намотала на голову тюрбан из полотенца и осторожно выглянула в спальню, к счастью, совершенно пустую. На кровати лежало роскошное платье винного цвета, строгое и в то же время очень элегантное. «Подарок?» Марго рассматривала платье, когда в спальне появилась перепуганная Кася. «Там сам владыка», — трагическим голосом зашептала она. «Он открыл шкаф и смотрит на твои платья». «Только смотрит?» Марго на цыпочках подбежала к двери и осторожно выглянула. Но Ролана из ее укрытия видно не было. «Может, он фетишист?» «Фети... кто?» Кася испуганно прижала к губам кулак. «Извращенец!» Зашипела Марго и выглянула дальше. Извращенец стоял у бюро и с интересом что-то читал. Рядом с ним стоял слуга в ливрее и высился манекен, на который было надето золотое с белым бальное платье. Марго нахмурилась и повернулась к кассе. «Что это?» «Так я же хотела сказать!» Кася споро вытирала ей волосы. «Платье принесли, прям вот так, на кукле. Сказали, что там записка есть от кого». И эту записку сейчас читает его любопытное мажество. Кася помогла Марго высушить и уложить волосы и надеть платье. «Красиво!» — одобрила она, когда расправила все складочки. «Ничего лишнего, а смотрится восхитительно». Платье облегало вверх, как вторая кожа, а юбка напоминала лепестки распустившегося тюльпана, что делало фигуру женственной и соблазнительной. Высокий воротник-стойку украшали маленькие рубины. Такими же камнями были обшиты манжеты и подол платья. Неброско, но очень богато. К этому платью подошли туфли на высоком каблуке, которые Марго купила сегодня. Каблук Марго любила и всегда носила с удовольствием. «Я доволен, что ты надела мой подарок». Почти осязаемый взгляд пробежал по ее фигуре, задержавшись на высокой груди, чуть дольше допустимого приличиями. Скользнул по шее и коснулся алых губ. Марго замерла, чувствуя холодную силу повелителя, ласкающую ее тело. «Благодарю за подарок», — улыбнулась она. «Бальное платье тоже от вас?» «Нет», — последовал короткий ответ. «Я бы ни за что не выбрал такое вульгарное платье». «Вот как?» Марго обошла вокруг манекена. Ей платье понравилось. Вульгарным его мог назвать только слепец или человек с отсутствием вкуса. Ролан не был похож ни на одного, ни на второго. «От кого же оно?» — спросила задумчиво у слуги. «Была записка?» «Нет». Повелитель взмахом руки отправил слугу вон. «Надеюсь, ты не станешь надевать на бал эту безвкусицу». «Другого у меня нет». Марго погладила платье ладошкой. «Странная ткань. Похоже на шелк, но не оно». «Паутина Архайнов», — с благоговением прошептала Кася. Она так и застыла у порога, не решаясь выйти из спальни. «Самая дорогая ткань в мире». «Теперь мне еще интереснее, от кого этот подарок». Марго покосилась на мага и мечтательно вздохнула. «Надеюсь, таинственный незнакомец еще объявится». И со злорадством услышала, как скрипят зубы ледяного мага. Может, ей, конечно, показалось, но очень приятно было видеть недовольство, мелькнувшее навсегда в бесстрастном лице повелителя. «Неужели вы ревнуете, хозяина льдов и морозов?» «Да нет, не может быть. Скорее, чувство собственника взыграло. Вы хотели мне что-то показать? Ваше всемогущество?» «Да», — коротко ответил Ролан и, ухватив Марго за талию, резко прижал к себе. «Никогда не дразни меня, Наира. Не испытывай на прочность, если не готова к ответным действиям». Прошептал он в губы и открыл портал прямо из комнаты. Последнее, что увидела Марго, прежде чем исчезнуть, это ошарашенное лицо Касси с открытым ртом и круглыми от удивления глазами.